Отряд, рыскавший вокруг маяка, тоже успел натворить дел. То, что сожгли сам маяк, было еще мелочью. Когда мы подошли туда, там было около 20 человек, примерно поровну на берегу и отшвартованной у самого берега каравелли. Остальные, очевидно, рыскали в округе. А эти, на берегу, занимались обычными делами. Несколько человек играли в самодельные карты, трое держали стонущую девчонку. Еще один ее насиловал, как-то виловато, уже не в первый раз, наверное. Среди обгорелых остатков маяка виднелись 2 или 3 обугленных трупа. В ту секунду, глядя на происходящее, я подумал, что зря отпустил тех двоих. Мы стояли за кустами и деревьями метрах в 20 от маяка. Ждали, пока половина отряда Неда кружным путем проберется ближе к сходням. Поэтому я хорошо видел этих ребят, совершенно обычных, крепких, загорелых, в большинстве своем светловолосых или светлорусых, как большинство американцев. И мне вдруг до спазмов в груди захотелось, чтобы ничего этого не было, чтобы все это исчезло, потому что это было противоестественно и дико. Нед повел себя нагло. Кусты вдоль берега позволили ему с 1,5 десятками своих людей подойти метров на 20 к сходням, после чего они из этих кустов просто вышли и направились к кораблю. Честное слово, они преодолели половину пути, прежде чем пираты что-то сообразили. А тут в игру вступил и я с остальными бойцами. «Рось!» — заорал я, первым бросаясь из кустов. За мной метнулись остальные, грозно вопя и сминая кусты. Насиловавший мальчишка продолжал двигаться, хотя уже видел нас. Он кончал и просто не мог остановиться. Я не стал его убивать, проскочил сбоку. Со стороны корабля раздавались вопли и крик, похожий на вой умирающего животного. Палаш под удар, пинок ногой в пах, сзади в затылок со всего размаху череп разлетается мелкими брызгами. Краем глаза, как в кино, с мачты каравеллы падает флаг с тройной молнией в перевернутой пятиконечной звезде. Кто-то уже забрался туда. Тамагав! Отбитый дагой он, крутясь, ушел куда-то в сторону. «Да что ж такое!» — заорал я зло. «Опять все, что ли?» Да, это было все. Кто-то корчился на земле, кто-то кричал, но вообще это было все. По сходням тяжело катился убитый. Нед, поставив ногу на фальшборт, вытирал шпагу. «Олег!» — окликнул меня Вадим. «Олег! Ян убит!» У Неда было убито двое. Трое за 20. Если ваш противник белый, это счет, которым можно гордиться. Если один из этих троих — не ваш товарищ. Ян умер сразу. Его достали сбоку уколом палаша, точно межребер в сердце. Я стоял над убитым, пока его укладывали удобнее, словно это имело значение, и пытался вызвать себе настоящую жалость. Не получалось. Умом я понимал, что Ян убит, что это страшно, но не получалось вспомнить что-то, что могло бы сделать его по-настоящему живым в памяти. Парень как парень. «Тут еще 20, напомнил Нед. Он так и не убрал шпагу, держал ее на локте. «И надо действовать быстро. У меня еще один тяжело раненый, а у тебя?» Я мотнул головой. «Тяжелых у меня не было». «Будем прочесывать посадки до реки», — предложил я. «Выбьем их по одному. Джек, возьми 10 человек, идите к реке, к переправе, посмотрите, чтобы никто не ударил нам в спину». Нед тоже отдал кому-то распоряжение, чтобы остались и помогли Сандре, хлопотавшей над изнасилованной девчонкой и каким-то раненым парнишкой, которого нашли на берегу. Мы растянулись двойной цепочкой. Странно. Мне казалось, что это будет приключение, рыцарский подвиг, восстановление справедливости. А сейчас, мне было противно, скучно, и хотелось, чтобы все это поскорее закончилось. Я знал, что это плохой настрой для боя, а основной бой был еще впереди, но ничего не мог с собой поделать. «Ты что-то какой-то...» — бросил Сергей, приноравливаясь в мой шаг. «Олег, что с тобой?» «Ничего сверх того, что...» — ответил я. «Все в норме, Сергей». На их месте я бы попытался собрать кулак и прорваться через наш фронт. Но они, похоже, думали каждый о себе, или, может, просто погибли те, кто мог их организовать. Мы ловили и кололи их среди посадок, в кустах подлеска и высокой траве. Я не пускал оружие в ход. Ну их к черту! Я не поднял клинка, даже когда какой-то парень с сумасшедшими глазами бросился на меня 5 шагов, занося тесак. Уклонился, ударил локтем в позвоночник, и уже упавшего его приколол метнувшийся ко мне Сергей. — «Ты что, Таньку хочешь навечно огорчить?» — заорал он. Я отмахнулся и промолчал. Сергей уже не отходил от меня, а мне вдруг стало смешно, если честно. Если меня кто-то достанет, то не эти щенята, в глазах которых только страх и обреченность. Да, вот в чем дело. Я даже остановился на миг. Мне скучно, потому что они просто не дотягивают до уровня, с которого считается мой противник. Все равно, что комаров давить. Но с другой стороны, они белые, и от этого скука дополняется тоскливым отвращением к убийству, которого не бывает, когда убиваешь урса. Обратным ходом загребли еще троих. Они где-то отсиделись и сейчас решили, что смогли спастись. Ошибались. Никто из них даже не попробовал сопротивляться, только один, самый младший, цеплялся за руки тех, кто поволок его убивать, и бессмысленно кричал западающим голосом «Не-не-не!» Я смотрел на происходящее без жалости. Просто потому, что знал, я бы погиб в бою, бросившись на клинки, даже окажись я один против сотни. А случись мне оказаться в руках врагов, не стал бы ни о чем просить, даже если бы они резали меня по суставам. «Не убивайте их!» Все обернулись, даже трое пацанов, уже стоявшие на коленях. «Не убивайте их!» — крикнула Сандра снова, задыхаясь от долгого бега. «Не убивайте! Не трогайте их! Пожалуйста! Хватит! В конце концов, это мой остров, и я приказываю!» Голос ее упал. «Я прошу, не убивайте их! Пусть живут! Пожалуйста!» «Оставьте их!» — равнодушно сказал Нед. «У нас впереди самое главное!»